Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Дом смерти номер 28». Быть строителем атомных подводных лодок хорошо во всех смыслах. Работа – это почетное, нужное обществу, интересное и притом хорошо оплачиваемое. Инженер Джеймс Шарп в начале 1979 года получил работу на судоверфи Electric Boat в городе Гротон, штат Коннектикут, где принял непосредственное участие в строительстве новейших американских ракетоносцев класса Агаи и мог бы считать свою жизнь вполне сложившейся, если бы не семейные проблемы. Чтобы получить эту должность, Джеймс оставил работу в штате Миссисипи. Следом за мужем и отцом в Гротон переехали его жена и пятеро детей, однако на новом месте семейная жизнь Джеймса, уже давшая прежде трещину, совсем не заладилась. Какая кошка пробежала между супругами, сказать сейчас в точности уже нельзя, но в Коннектикуте они прожили вместе всего-то пару месяцев. В марте 1979 года от Джеймса ушла жена, 34-летняя Гленна, а вместе с нею из его жизни исчезли и их общие дети. В этом Шарп стеснялся признаться даже лучшим друзьям. В самом деле, это ж каким надо быть мужиком, чтобы оказаться брошенным женщиной с пятью детьми? Между тем, Джеймс не был алкоголиком, наркоманом, педофилом или просто непутевым дуроплясом. Вовсе нет. Он много работал, неплохо зарабатывал, хорошо относился к детям. Хотя впоследствии одна из его дочерей, Шейла, утверждала, что отец бывал слишком строг и даже жесток, объективность этих воспоминаний можно поставить под сомнение. Как бы там ни было, разбор причин, приведших к расставанию Джеймса и Гленны Шарп, выходит далеко за пределы сюжета, которому посвящен настоящий очерк. Для нас важно лишь то, что в один прекрасный день Гленна вдруг поняла, что жизнь проходит мимо и проходит совсем не так, как хотелось бы. И чтобы что-то изменить в своей жизни к лучшему, ей необходимо расстаться с мужем. Это было неожиданное для Джеймса Шарпа и, наверное, весьма травмирующее решение, но он принял условия Гленны и расстались супруги на удивление бесконфликтно. Они не стали оформлять развод официально, ведь Джеймс обещал выплачивать деньги для поддержки детей и без этого. И действительно, с момента расставания он исправно перечислял Гленне оговоренную сумму. Ну, а Гленна вместе с детьми оставила Гротон и направилась в Калифорнию. В самом деле, куда должна направиться женщина, избавившаяся от постылого мужа? Туда, где сбываются мечты, а Калифорния оказалась именно таким местом. Так, в марте 1979 года была запущена цепь событий, результатом которых явилось одно из самых запутанных, противоречивых и поныне не расследованных преступлений за всю криминальную историю Соединенных Штатов Америки. Этот сюжет заслуживает настоящего телесериала в стиле классического Twin Peaks, с той только разницей, что в данном случае сценаристу и режиссеру ничего выдумать не понадобится. Надо будет лишь скрупулезно и точно показать события и факты. И многое окажется фантастичнее самой таинственной придуманной интриги. В этом очерке мы попытаемся пройти этим путем, методично, шаг за шагом. Итак, вместе с Гленной Шарп, которая обычно просила называть себя Сью из-за неблагозвучности имени Гленна, в Калифорнию отправились ее старший сын Джон, ему тогда было 14 лет, дочери погодки Шейла и Тина, 13 и 12 лет соответственно, а также младшие сыновья Рик, 8 лет, и 3-летний Грегори. Путешествие семьи через всю Америку несколько подзатянулось. Гленна с детьми заехала к матери в штат Миссури, где гостила около 2 недель. Затем семейство двинулось далее на запад. Путешествие закончилось в апреле 1979 года в небольшом городке Квинси в Северной Калифорнии, где Гленну с детишками приютил на время родной брат Донован Дэвис. Донован с женой занимали трейлер номер 27 в трейлерном парке Клэрмон. Но вскоре они съехали, оставив трейлер Гленне Шарп и ее детям. Гленна поступила в колледж, рассчитывая получить образование, которое помогло бы в дальнейшем трудоустройстве. Жила на социальное пособие, которое получала как мать 5 несовершеннолетних детей. А, кроме того, как было уже написано выше, она регулярно получала денежные переводы от Джеймса Шарпа. Так продолжалось почти 1.5 года. В ноябре 1980 года Гленна с детьми переехала в соседний городок Кэдди. Точнее, в расположенный неподалеку от него курорт Кэдди-Резет, арендовав там гостевой дом под номером 28. Расстояние между старым и новым местом жительства составляло всего 12-13 километров, так что детям даже не пришлось менять школу. Это было довольно любопытное местечко, и, поскольку основные события описываемой истории разворачивались именно там, следует сказать несколько слов о его истории и особенностях географии. Кэдди был основан в 1910 году как поселение золотодобытчиков, искавших благородный металл в необжитых местах Калифорнии. Хотя со времен золотой лихорадки 1848-1850 годов к тому времени минуло уже более полувека, старатели продолжали искать и находить рассыпное золото в горах Сьерра-Невада. Территория округа Пламос, где располагались Квинси и Кэдди, находилась в самом центре золотоносного района, ограниченного с севера рекой Физер, а с юга – Американ Ривер. Кэдди построили в густом хвойном лесу на высоте около 1000 метров над уровнем моря в зоне мягкого, влажного субтропического климата. Впоследствии громадный лесной массив, протянувшийся с запада на восток более чем на 100 километров, стал заповедной территорией под названием Plamas National Forest. Это предопределило превращение городка в курортное поселение, где не было никакой промышленности, зато имелось все необходимое для приема отдыхающих. К интересующему нас промежутку времени, то есть к концу 70-х, начало 80-х годов прошлого столетия, Кэдди делился на несколько районов. Существовал, собственно, поселок с числом жителей около 100 человек, севернее которого на расстоянии около километра, по прямой через лес, располагалась упомянутая выше курортная зона Кэдди-Рёза. Это был участок на высоком берегу ручья Spanish Creek, находившийся долгие годы во владении семейства калифорнийских миллионеров Моллот. Последние построили там несколько десятков деревянных домиков, сдаваемых в наем, рядом с которыми, само собой, появился и бар с весьма романтичным названием «Задняя дверь». Кроме бара имелась обычная гостиница и ресторан под названием «Кэдди Resort Lodge», известный своей охотничьей кухней. Там подавали барбекю из медвежатины, стейки из мяса енота, замечательную рыбу, дорогие марочные вина. Ресторан пользовался заслуженной славой, и в выходные дни поужинать в нем и провести ночь в одном из гостевых домиков приезжали даже жители Сан-Франциско, а это без малого 300 километров в одну сторону. В описываемый период управляющим Кэдди Резет являлся младший сын семейства Моллотов по имени Гэри. Родители выплачивали ему 130 тысяч долларов в год в качестве оклада, но сынок не сильно напрягался в роли управляющего. В апреле 78-го Гэри нанял две семьи, которым фактически перепоручил все свои функции. Формально, впрочем, считалось, что приглашенные им семьи Альбин и Хогабум займутся реконструкцией построек. Но на самом деле Дуглас Альбин и Лесли Хогабум занимались чем угодно, кроме этого. В частности, они арендовали 32 акра земли южнее Кэдди-Резет, надеясь построить там собственный курорт. Правда, об этом в то время мало кто знал. Говоря о географии этих мест, нельзя не отметить важный для нашего повествования факт. Ручей Spanish Creek и глубокий овраг, по которому он протекал, они отделяли Кэдди-Резет от крупных автомобильных дорог номер 70 и 89, огибавших курорт по дуге с севера и запада. К курорту можно было подъехать по асфальту только через единственный мост с юго-западной стороны. Впрочем, можно было двигаться иначе, по грунтовой дороге, идущей из Кэдди на север, но любому автомобилисту понятно, сколь неудобен путь по грунтовой дороге в горной местности. На противоположной стороне Spanish Creek, если проследовать через единственный мост и пересечь автотрассу, располагался старый мотель. Неподалеку от него находилась автозаправочная станция и большой дом, в котором жил Гэри Моллот. Правда, к нашему повествованию эта часть Кэдди не будет иметь особого отношения, так что ее наличие можно вынести за скобки. Вот основные географические нюансы, которые следует иметь в виду в контексте случившегося с семьей Шарп. Арендованный ими дом номер 28 находился в северо-восточной части Кэдди-Резет, фактически на окраине жилого комплекса. Если двигаться дальше в северо-восточном направлении, то там по мере удаления можно было встретить лишь несколько жилых построек. Гостевые домики номер 27, 24, 25 и 26, а также пара гаражей. Арендованная Гленной Шарп постройка являлась одним из самых больших гостевых домов. И одновременно с этим самых нелепых по виду и конструкции. Дом был как бы встроен в склон холма, равномерно понижавшегося в северном направлении с крутизной около 11 градусов. Главный вход находился на вершине, и при взгляде с юга на север здание казалось одноэтажным. Однако при взгляде с противоположной, северной стороны, становилось ясно, что дом имеет два этажа. При этом внутренняя лестница отсутствовала. И, чтобы пройти с этажа на этаж, требовалось выйти на улицу и воспользоваться наружной лестницей. Упомянутая лестница являлась одновременно и черным выходом. Все шарпы, кроме Джона, заняли комнаты второго этажа. Старший же из сыновей разместился в одной из двух комнатенок первого этажа с отдельной дверью наружу. Совсем рядом с домом номер 28, буквально в 5 метрах, находился дом под номером 27, занимаемый семьей Сиболтов. Глава семьи, Джеймс Сиболт, работал комендантом Кэдди Резет. Он отвечал за исправность всевозможных коммуникаций на территории зоны отдыха. Электропроводки, телефонных линий, магистрали водоснабжения. Если требовалось, то расчищал дорогу и подъездные пути к домам. В общем, занимался хозяйственными вопросами. Его жена Занита была весьма своеобразной женщиной, родившейся в семье мормонов и получившей строгое религиозное воспитание. Строгое, разумеется, в сектантском понимании этого слова. Ее жизненные установки определенным образом сказались на отношении к Гленни Шарп, которую Занита осуждала за раздельное проживание с мужем, и к которой она относилась довольно прохладно. Это отношение, впрочем, не распространялось на детей Гленны, особенно девочек, которых Занита всегда привечала в своем доме. Шейла и Тина Шарп были очень дружны с одной из дочерей Читы Сиболт, Элисой. Дружны настолько, что часто оставались ночевать у них в гостях. Помимо дочерей, Элисы и Полы, Чита Сиболтов растила и сына, которого, как и отца, звали Джеймсом. В апреле 1981 года Сиболту-младшему исполнилось 17 лет. Субботний день 11 апреля 1981 года прошел для обитателей Кэдди Резет так же, как предыдущие. В поселке не происходило ничего особенного. Ничего такого, что отличало бы его от предыдущих. Гленна Сью Шарп отвезла на своей автомашине младших детей в Квинси, где они получили возможность поразвлекаться в тамошнем парке Ганснер, поесть сладкую вату, да покататься на аттракционах. Джон Шарп сказал матери, что планирует вечером побывать на молодежной пати в Квинси вместе со своим другом Дэйном Уингейтом. Эти молодежные вечеринки устраивались где-нибудь в уединенном месте, куда на автомашинах съезжалась школьная молодежь. Включалась музыка, и каждый отрывался так, как ему заблагорассудится. Джон и Дэйн регулярно бывали на подобных пати, и в желании побывать там вечером 11 апреля не было ничего необычного. В тот день старшеклассники запланировали вечеринку на горе Хук, уединенном и очень живописном месте примерно в 10 километрах к северо-востоку от Квинси. Молодые люди планировали гульнуть там в компании сверстников. Обе дочери Гленны провели вторую половину дня у Сиболтов. Они возвратились домой, чтобы поужинать. После чего Шейла отправилась обратно в гости к своей подруге Элис, а Тина осталась дома. Соседи сквозь освещенное кухонное окно видели, как она мыла посуду. Шейла же получила от матери разрешение заночевать в доме Сиболтов, для чего предусмотрительно прихватила из шкафа ночную сорочку. Так заканчивался вечер 11 апреля 1981 года для семьи Шарп. А в ресторан и бар в это время стал набиваться народ. В основном хорошо знакомые друг с другом местные обитатели. Публика стала расходиться только после полуночи. Все вроде бы было как всегда. Но утром 12 апреля жизнь в Кэдди перевернулась. Около 7 часов утра Шейла Шарп, проснувшаяся в доме Сиболтов, направилась к собственному дому. Занести ночную сорочку, привести себя в порядок, да и позавтракать, само собой. Она открыла незапертую входную дверь и остановилась на пороге. Впоследствии Шейла рассказывала, что из-за полумрака в комнате она даже не могла толком понять, что именно видит, но подсознательно сразу сообразила, что картина ей открылась страшная. Все вокруг было в крови, в больших пятнах и брызгах. На полу лежали человеческие тела в знакомой ей одежде, но не похожие на людей при жизни. Что-то бесформенное было накрыто одеялом с кровати матери, и из-под одеяла выглядывали длинные, явно женские волосы. В доме стояла полнейшая тишина. Шейла не вошла в дом, а сразу же помчалась за Сиболтом-старшим. По его словам, девушка крикнула всего одну фразу. «Давай скорее, там три тела, все в крови, нож, и у всех связаны руки!» мужчина бросился к соседнему дому со всех ног. Заглянув через порог в гостиную комнату, Сибилд тоже не стал входить внутрь, а, прикрыв дверь, вернулся в собственный дом и позвал членов семьи. Надо отдать должное Джеймсу-старшему. Он не растерялся. Поскольку телефон в его домике оказался неисправен, закон подлости, что поделать, так всегда бывает, когда телефон очень нужен. Джеймс отправил Заниту сообщить Дугласу Альбину, непосредственному начальнику Сибилда, проживавшему с семьей в доме номер 25, об обнаружении мертвых тел и необходимости вызова шерифа. Услышав о происшествии, Альбин немедля позвонил в офис шерифа округа Пламос. Согласно официальным документам, входящий звонок Дуга Альбина был зафиксирован в 7 часов 10 минут 12 апреля 1981 года. Поскольку на появление первых патрульных машин требовалось некоторое время, Джеймс Сибилд решил с толком использовать образовавшуюся паузу и поинтересовался у Шейлы, где находится спальня младших мальчиков, Рика и Грега. Вопрос был далеко не праздным. Сибилд первым сообразил, что дети, если только они живы, могут испугаться вида крови и мертвых тел. А значит, следовало сделать так, чтобы они не выходили в гостиную. Сибилд вместе с Шейлой Шарп вышли на улицу, и Шейла указала окно спальни, где должны были провести ночь мальчики. Джеймс-старший, подставив доску, заглянул в окно и увидел спящих детей. Оказалось, что мальчиков трое. Кроме Рика и Грега Шарпов, в спальне находился Джастин Исон, 12-летний мальчуган, также проживавший в Кэдди Резет. Постучав в стекло, Сибилд разбудил всю троицу и попросил открыть окно, что те и сделали. Стараясь по возможности не напугать детей, Джеймс-старший сказал, что им надо поскорее вылезти через окно. Мальчики отнеслись к этому совершенно спокойно. Все они хорошо знали семью Сибилд, а кроме того, рядом стояла Шейла Шарп, так что оснований для беспокойства вроде бы не имелось. Джеймс вытащил всех троих через окно и поинтересовался у Шейлы Шарп, как лучше эвакуировать Тину. Дело в том, что девичья спальня находилась в противоположной стороне дома, и ее окно располагалось значительно выше. Не забываем, дом был встроен в холл. Сибилд вполне разумно не хотел входить в дом, явившийся местом преступления, а значит, Тину Шарп тоже имело смысл вытащить через окно. Но для этого могла понадобиться приставная лестница. Джеймс Старший и Шейла принялись обсуждать этот вопрос, но в их разговор вмешался Джастин Исон, сказавший, что Тины в доме нет. Пораженные услышанным, Джеймс Сибилд и Шейла попытались расспросить Джастина о том, что ему известно о событиях минувшей ночи, но внятного рассказа не услышали. Мальчик твердил, что спал, но точно знает, что Тины в доме нет. Что еще мог бы сказать Джастин в первые минуты после пробуждения, мы никогда не узнаем, поскольку уже в 7:20 возле дома номер 28 остановилась первая машина службы шерифа. На место преступления прибыли сержант Шейвер и патрульный Клемент. В считанные минуты подтянулись и другие правоохранители, в том числе и шериф округа Дуглас Томас. Последний прошел в гостиную и определил, что на полу лежат тела двух молодых людей, связанные между собой электрическим проводом. Тут же находилось небрежно брошенное одеяло с пододеяльником, из-под которого выглядывали длинные спутанные волосы. Приподняв одеяло, шериф увидел залитую кровью женщину или девушку, чей возраст трудно было определить в полумраке помещения. В силу этого шериф не смог определить, чье тело находится под одеялом – Гленны Шарп или ее дочери Тины. Было лишь ясно, что трупов не менее трех, а стало быть, оставалась неопределенной судьба еще одного человека. Ввиду экстраординарности ситуации, шериф запросил помощь Министерства юстиции штата. Благодаря этому обращению к делу в скором времени подключились откомандированные из Сакраменто, столицы штата, специальные агенты отделения организованной преступности Минюста Калифорнии, Принс Крим и Гарри Брэдли. Чуть позже к расследованию подключилось и территориальное подразделение ФБР США в Сакраменто. От него прибыл специальный агент Ларри Отт. Также на место преступления была направлена группа криминалистов полиции штата, поскольку мощности и квалификации соответствующего отдела местной службы шерифа было явно недостаточно для должной обработки большого количества следов и улик, которые могли быть обнаружены в доме. Работа специалистов по изучению места преступления растянулась на 12 дней, и на рассмотрение ее результатов нам еще предстоит остановиться особо. Покинув дом, шериф распорядился не задерживать детей. А потому Шейла, Рик и Грег отправились к Сиблтам, а Джастин Исон в дом матери, Мэрилин Смарт, которая вместе со своим мужем Марти занимала гостевой домик под номером 26. Отношения между Джастином и отчимом были натянутые. Но в тот момент Марти отсутствовал, и сын получил возможность поговорить с матерью спокойно. Он сообщил ей о том, что минувшей ночью в доме номер 28 были убиты Гленна Сью Шарп, ее старший сын Джон, а также Дейн Уингейт, друг Джона. По словам Джастина, одна из дочерей Сью, Тина Шарп, была увезена из дома. Таким образом, информация о случившемся, причем полученная из первых уст, получила распространение буквально в первые же минуты с момента открытия факта преступления. Обращают на себя внимание поспешные и необдуманные действия шерифа, который, не разобравшись в обстановке, не выяснив даже приблизительно степень осведомленности свидетелей, выпустил из поля зрения важнейшего из них. И это в обстановке полнейшей неопределенности, когда было неясно, кто преступник и где он находится. Фактически, шериф поставил под удар жизнь 12-летнего мальчика, которого преступник мог попытаться убить в силу вполне очевидных соображений. Подобные действия Дуга Томаса красноречиво свидетельствуют как о его безответственности, так и крайне низкой профессиональной компетентности. Итак, уже в 7 часов 30 минут или чуть позже Джастин Исон был в доме номер 26 и что-то рассказывал матери о событиях этого утра и минувшей ночи. Примерно в это же самое время Ларонда Микс, одна из жительниц Квинси, возвращавшаяся домой по автотрассе номер 89, увидела несколько автомашин службы шерифа, сворачивавших с шоссе на дорогу к Кэнди-Резет. Удивившись, она по приезду домой рассказала об увиденном своей матери, Нине Микс, лучшей подруге Гленны Шарп. Нина Микс проживала вместе со своими многочисленными отпрысками, сыновьями Дейлом, которого, однако, чаще называли Уэйдом, Чарльзом, Ричардом, Уолтером и дочерью Ларондой. В восточном Квинси, примерно в 11 километрах южнее Кэдди, в доме номер 2100 по Мейн-стрит. И ничего из происходившего видеть своими глазами не могла. Встревоженная странным сообщением дочери, Нина Микс принялась звонить в дом номер 28, рассчитывая получить ответ от самой Гленны. Однако, по вполне понятным причинам, никто из хозяев трубку так и не поднял. Не сделали этого и представители службы шерифа, хотя они слышали звонивший телефон и, конечно же, должны были поинтересоваться, кто это в такую рань звонит в дом, явившийся местом преступления. Опережая возможные в дальнейшем вопросы читателей, сделаем в этом месте необходимые пояснения. Как станет ясно из дальнейшего, преступники отрезали довольно большой кусок телефонного провода, но это не нарушило телефонной связи с домом. Внутренняя разводка телефонных проводов была выполнена так, что параллельные аппараты, работавшие независимо, находились в комнатах как первого этажа, так и второго. Преступники вырезали провод из линии, к которой подключался телефон в гостиной комнате. Остальные же аппараты остались включены в сеть. Сообщение о звонившем телефоне попало в документы расследования, и долгое время детективы ломали голову над тем, кто же на самом деле звонил Шарпам. Лишь в начале 2009 года этот вопрос был должным образом разъяснен членами семьи Микс, восстановившими события того дня с точностью до минут. Таким образом, таинственные звонки получили самое безобидное и тривиальное объяснение. Не добившись ничего телефонными звонками в дом номер 28, Нина Микс решила позвонить другой своей подруге, Мэрилин Смарт, матери того самого Джастина, которого шериф великодушно отправил домой. К тому моменту, когда Нина набрала номер Мэрилин, та уже поговорила с сыном и вела в курсе событий, причем, по сути, являлась самым осведомленным человеком. Разумеется, Мэрилин не стала таить в себе сенсационную новость, и уже к 8 утра информация об убийстве в доме Шарпов по меньшей мере 3 человек вырвалась за пределы Кэдди-Резет. Обратим внимание на динамику событий. Этот хронометраж окажется в дальнейшем очень важен, и нам не раз придется к нему возвращаться. Узнав о происходящем в Кэдди-Резет, Нина Микс со старшим из сыновей, Дейлом Уэйдом Миксом, уселись в свою автомашину и стрелой помчались в Кэдди-Резет. Впрочем, как бы они ни торопились, Уэйд не забыл позвать с собой Блейна Груберта, друга и вообще надежного парня. Цель приглашения не совсем понятна даже сейчас, когда нам известно о событиях того дня много больше, чем самим участникам в тот момент. Трудно отделаться от ощущения, что Уэйд Микс подстраховался, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в одиночку. Но подобная предусмотрительность кажется очень подозрительной. Как бы там ни было, Микс и Груберт на двух автомашинах направились в Кэдди-Резёт. Поездка заняла считанные минуты, и менее чем через четверть часа все они очутились на месте. Если точнее, возле дома номер 26, где им предстала довольно необычная картина. На лужайке позади строения стоял Мартин Смарт и безмятежно помешивал угли в затухающем костре. Среди горевших сухих веток и прошлогодней листвы Уэйд разглядел обувь. Что-то вроде теннисных тапочек или кроссовок. Так, по крайней мере, утверждала Нина Микс и в 1981 и спустя четверть века, когда в 2006 написала несколько сумбурные воспоминания о событиях тех дней. Неподалеку стояла хорошо знакомая Уэйду автомашина, принадлежавшая его и Смарту общему другу, диджею Лейку. Самого Ди нигде не было видно, и это показалось Миксу несколько странным, поскольку Лейк жил в Квинсе и вряд ли мог бросить свою машину так далеко от дома. Впрочем, в тот момент Джим Микс не придал увиденному особого значения. Голова его была занята совсем иными впечатлениями. Коротко переговорив с Мартином Смартом и убедившись в точности сообщенной Мэрилин информации, он вернулся ко входу в дом номер 26. Там он встретил Мэрилин, стоявшую в обнимку с сыном Джастином. Женщина заявила Миксу, что боится возвращаться в дом и потому останется на свежем воздухе. Так с мелких событий, недомолвок и странностей начинался этот самый странный в истории Кэдди-Резёт день. Около половины девятого к дому номер 26 подкатил в автомашине шериф Дуглас Томас. К этому моменту он уже поговорил с Сиблтом-старшим и понял, что Джастин Исон, видимо, являлся свидетелем произошедшего в доме семьи Шарп, а стало быть, мальчика нужно опросить. Шериф усадил мальчугана в машину, рядом уселась его мать, Мэрилин Смарт, и разговор начался. Как протекала эта беседа, узнать в точности уже невозможно. Если она и записывалась на магнитофон, то об этом ничего не известно. Сам же шериф никаких рапортов или протоколов по результатам этого разговора сочинять не стал. Не барское это дело. Однако, из уст Мэрилин Смарт известен вольный пересказ случившегося в машине шерифа. Из дальнейших событий мы увидим, что многие рассказы этой дамочки надо воспринимать очень осторожно и даже с недоверием, но в данном случае ей можно поверить, в силу тех неожиданных последствий, которые этот разговор получил. Итак, Мэрилин Смарт рассказала спустя некоторое время, что Дуг Томас расспрашивал Джастина о событиях вечера предшествующего дня, о том, когда мальчик отправился спать, что-то записывал в блокнот. В общем, вел довольно обыденные расспросы, как вдруг, переключившись на Мэрилин, посчитал нужным ей пояснить. В гостиной лежат трупы двух молодых людей и девушки. Мы считаем, что погибшая – это Тина Шарп. Шериф имел в виду младшую из двух дочерей Гленны Сью Шарп. Едва он это произнес, как Джастин встрепенулся и тут же его поправил. «Это не Тина, там Сью. Тина пропала. Смотрите ниже по реке». Несколько озадаченный этими словами мальчика, шериф продолжил расспросы, и Джастин сообщил ему, что погибшие юноши, Джон Шарп и Дэйн Уингейт, приехали домой в полночь. Когда стали убивать Гленну Сью Шарп, ее сын Джон попытался защитить мать, но и его убили тоже. Явно пораженный этими деталями, шериф прямо спросил у Джастина: «Ты это видел?» На что мальчик без тени улыбки ответил: «Нет, это было во сне». Самое невероятное в этой истории заключалось в том, что и Сиблд-старший, и Шейла Шарп без малейших колебаний сходились в том, что ранним утром 12 апреля Джастин Исон выглядел по-настоящему заспанным. Он действительно крепко спал, когда его разбудил стук в оконное стекло Джеймса Сиблда. Так видел ли он убийство? Или спал? То, что предпринял далее шериф Дуг Томас, можно с полным основанием назвать неординарным шагом. Он решил загипнотизировать мальчика и допросить его в состоянии транса. Причем все это шериф решил сделать самолично, не перепоручая весьма сложную и ответственную процедуру врачу-гипнологу. Чтобы понять подоплеку этого в высшей степени смелого шага, необходимо сделать небольшое отступление. Шериф Томас был избран на свой пост в конце 1976 года после крайне тяжелых и скандальных выборов, в ходе которых ему пришлось противостоять предыдущему шерифу Абернатти. занимавшему эту должность почти 22 года, в период с 1955 по 1977 годы. Всего же Абернати отработал в службе шерифа округа Пламос почти 3 десятилетия, и за это время снискал себе славу одного из самых циничных и продажных правоохранителей в Калифорнии. Именно на борьбе с тотальной коррупцией Дуг Томас и построил свою избирательную кампанию. Правда, в роли борца за интересы простого народа Томас выглядел тоже довольно подозрительно. Родившийся в 1940 году Дуглас много лет проработал страховым агентом. Денег на этом поприще не нажил, а скорее наоборот, заработал массу долгов и проблем с ними связанных. В 1976 должность шерифа округа была одной из самых низкооплачиваемых среди должностей такого ранга в США. Это проистекало из общего неблагополучия платежного баланса округа Пламос, не имевшего на своей территории крупных налогоплательщиков. Шериф получал тогда всего лишь 20 тысяч долларов, и незначительность этой суммы сразу породила подозрение в том, будто Томас бьется вовсе не из-за ничтожного оклада, а властных полномочий, которые сулит должность. В период 77-80 годов, когда шерифом был Томас, преступность в округе продолжала цвести буйным цветом. В частности, активно развивалась торговля наркотиками. И это усиливало подозрение в том, что одного коррумпированного шерифа сменил другой. Томас, в отличие от Абернати, не имел опыта даже элементарной полицейской работы. Все его знания в этой области сводились к прослушиванию недельного семинара для вновь избранных шерифов, которые проводила ФБР США. Кроме того, Дуглас когда-то прослушал лекцию по технике гипноза и время от времени на домашних праздниках устраивал своеобразные представления, гипнотизируя с разной степенью успеха родственников и друзей. Кто-то клеит танчики и показывает их гостям, кто-то разучивает карточные фокусы, ну а шериф Томас по праздникам развлекал гостей сеансами гипноза. Необходимо заметить, что сама идея допроса под гипнозом родилась у Дуга Томаса не на пустом месте. Тому имелась определенная предыстория, о которой имеет смысл рассказать здесь и сейчас. В 1977 году в Калифорнии были похищены две сестры, 7 и 16 лет, которые были усажены неизвестным мужчиной в автомашину и вывезены, как это стало известно позднее, в Мехико. В приграничном мотеле преступник изнасиловал и подверг изощренным сексуальным издевательствам старшую из похищенных, а по приезду в Мехико освободил обеих. Девочки были опоены наркотиками и алкоголем, и их воспоминания о происшедшем оказались крайне скудны и путаны. На память потерпевших определенным образом повлиял и стресс, вызванный эмоционально-физическим травмированием, так что фактологическая база, на которую могли опираться следователи ФБР, принявшие на себя обязанности по поиску преступника, оказалась крайне скудна. Когда расследование с использованием классических приемов зашло в тупик, было решено подвергнуть потерпевших допросу под гипнозом. И тут-то произошел прорыв. Девочки вспомнили массу интереснейших деталей, позволивших моментально сдвинуть следствие с мертвой точки. Младшая, в частности, в состоянии транса рассказала о том, как преступник остановил автомашину на заправочной станции, расположенной на горе, и попросил работника станции посмотреть, что с его машиной. Во время разговора оба употребляли слово «фреон», значение которого девочка не знала, но в точности воспроизвела. После добавки фреона в кондиционер, преступник расплатился с работником сервиса, предоставив кредитную карту Visa. Девочка не знала название платежной системы, но точно описала логотип на кредитке. Получив эту информацию, агенты ФБР в течение суток раскрутили дело. Они отыскали автозаправочную станцию на горе, установили личность работника, добавлявшего фреон, и номер кредитки, предоставленный похитителем. Через несколько часов на его руках защелкнулись наручники. Успех гипнодопроса оказался совершенно фантастическим. В последующие годы ФБР США стало регулярно практиковать привлечение врачей-гипнологов к расследованиям. Они получили официальный статус консультантов ФБР. В период 77-80 годов ФБР провело 350 расследований с использованием техники гипноза в разных формах, опыт которых был систематизирован в специальном методическом пособии Handbook of Investigate Hypnosis, изданном в 1980 году. В нем давались рекомендации по практической организации допроса под гипнозом, юридическому оформлению процедуры и закреплению ее результатов в приемлемой для представления суду форме. Указанное методическое пособие не являлось практическим руководством по организации и проведению гипнодопросов, а носило сугубо ориентировочный и информационный характер. Целевой аудиторией, на которую ориентировалось упомянутое издание, являлись руководители и старшие офицеры различных правоохранительных органов. Несомненно, Дуглас Томас был в курсе успехов ФБР и читал эту методичку, поскольку издана она была в Калифорнии. И вот 12 апреля 1981 года шерифу округа Пламас открылся чудесный шанс показать всему миру, как замечательно он хранит закон и порядок на вверенной ему территории, и что не только агенты ФБР умеют ловить опасных преступников. Все казалось предельно ясным. Имеется мальчик, свидетель преступления, которого надо как следует расспросить о случившемся. А чтобы он не соврал, лучше сделать это под гипнозом. И шериф способен это проделать самостоятельно, ибо компетентен во всех вопросах сразу, даже в гипнозе. Его ведь научили. Мальчик либо сообщит точные приметы убийцы, либо даже назовет того по имени, если этот человек ему знаком. И на этом, почитай, дело сделано. Останется только поймать негодяя, но а это уже дело техники. Зато все увидят, как ловко и стремительно шериф Томас самолично расследовал страшное убийство. Примерно такова была логика Дуга Томаса. Если бы он думал иначе, то наверняка бы принял во внимание множество иных немаловажных факторов. А именно то, что допрос под гипнозом всегда должен проводить врач-психолог или психиатр, имеющий большой практический опыт по использованию гипнотехник. Допрос ни в коем случае не должен проводить следователь по делу, либо кто-то иной, причастный к расследованию. Следователь лишь составляет письменную ориентировку по обстоятельствам дела, которую вручает для ознакомления врачу-гипнологу и сотруднику правоохранительных органов, присутствующему при допросе. Ориентировка должна содержать минимум информации о фактической стороне расследования и предназначена лишь для того, чтобы дать самое общее представление об обстоятельствах проводимого расследования. ФБР выработало определенные формальные критерии, которые необходимо было соблюдать при организации допроса под гипнозом. В частности, санкцию на него должен был подписать генеральный прокурор США либо его помощник по уголовным делам. Это была серьезная и очень ответственная процедура, призванная гарантировать чистоту получаемой информации и, что еще важнее, оградить объект допроса от возможного внушения, умышленного или нет. Неквалифицированный гипнотизер мог не только разрушить целостность воспоминаний, но и серьезно исказить их, проведя внушение несуществующей информации, понятий или образов. Шериф округа Пламас утром 12 апреля о таких пустяках не думал. Дугласа Томаса, что называется, понесло. Он распорядился вызвать художника, обычно выполнявшего портреты по словесным описаниям, и заявил, что лично допросит Джастина Исона под гипнозом. Детали допроса неизвестны. Стенограмма его до сих пор не оглашена, нет даже полной ясности относительно того, велась ли она вообще. Неизвестно также, где именно и во сколько он проводился. Известно только, что допрос мальчика под гипнозом закончился до 11 часов утра, потому что в это время Мэрилин Смарт, присутствовавшая при допросе сына, рассказала о случившемся своей подруге Нине Микс. В качестве помещения для допроса, скорее всего, был использован банкетный зал местной гостиницы. Именно это помещение в первые дни служило своеобразной штаб-квартирой расследования. Однако кое-что о том допросе под гипнозом все же известно. Джастин под гипнозом рассказал, что ночью видел сон, в котором они находились на пассажирском катере вдали от берега. Какие-то двое мужчин набросились на Джона Шарпа и его друга Дэйна Уингейта. Дэйн был сильно пьян, странно пошатывался и не мог оказать сопротивление, однако Джон попытался драться с незнакомцами. Те, однако, оказались сильнее. И Джон, и Дэйн были выброшены за борт. Джастин не мог сказать, что с ними произошло после этого. Затем мужчины убили Гленну Сью Шарп и накрыли ее покрывалом. Один из убийц орудовал ножом, второй – молотком. Нападавшие были незнакомы Джастину. Из его рассказа следовало, что они были одеты почти одинаково. Синие джинсовые куртки и синие же джинсы Levi's. Под куртками у обоих были надеты белые футболки. Джастин, на удивление, подробно описал внешний вид незнакомцев. Тот, который орудовал молотком, держал его в левой руке. Он имел усы, длинные волосы, зачесанные назад и коротко остриженные над ухом. На его глазах были черные очки в золотистой оправе, а на ногах – ковбойские сапоги с вышитыми носками. Другой убийца, имевший в руках нож, имел вьющиеся волосы, очки в золотистой оправе, похожие на те, что носил мужчина с молотком, а также ботинки военного образца типа «стомпер» с гофрированной подошвой. Он называл Гленну Шарп ее прозвищем «Сью» и не убивал ее сразу, а сначала нанес несколько ударов в грудь. Джастин не мог объяснить, куда ушли мужчины, но после их исчезновения он поднял покрывало и попытался помочь Гленне Шарп, закрывая раны на ее груди тряпкой с белыми и синими цветами. Но кровь шла очень сильно, и Джастин выбросил тряпку за борт лодки. После этого мальчик, по его словам, лег спать и проснулся уже утром от стука в оконное стекло Джеймса Сиблта. Художник по полученному в ходе допроса описанию сделал наброски внешности предполагаемых убийц. Казалось бы, дело стронулось, и служба шерифа получила первую серьезную зацепку, способную привести к убийцам. Однако, далее произошло то, чего ни Дуг Томас, ни кто-либо еще причастный к расследованию предположить никак не могли. Мэрилин Смарт, мать Джастина Исона, неожиданно заявила, что считает своего мужа, Мартина Смарта, причастным к трагическим событиям в доме номер 28. Утверждение это выглядело весьма и весьма обоснованным. По ее словам, накануне вечером ее муж Мартин, которого все вокруг называли сокращенно Марти, пригласил ее в местный бар выпить пивка. Приглашение выглядело довольно неожиданным, поскольку он не очень-то баловал супругу. Да, бар был по местным меркам дороговат. Бутылка пива стоила 1 доллар, а упаковка из 6 бутылок – 3,5 доллара. Вместе с Мартином и Мэрилин в бар Бэкдор отправился и некий Северин Джон Бубид, известный под кличкой Бо. По словам женщины, Бубид был весьма опасным человеком, гангстером, отсидевшим в тюрьме за участие в ограблениях банков и хваставшимся, что ему доводилось убивать людей. Бубид, хотя и был родом из Чикаго, проживал несколько последних недель в доме Смартов, и попал он туда довольно неожиданно. Его привез из больницы ветеранов вооруженных сил, расположенной в городе Рино, штат Невада, сам Мартин Смарт, который лечился в психиатрическом отделении этой больницы. Бо спал на диване в гостиной крошечного домика номер 26, а младший сын Мэрилин, 8-летний Кейси Исон, оказался отселен в кладовку без окон. Мартин сказал жене, что Бо Бубид останется у них в гостях столь долго, сколько пожелает. В общем, около 22 часов 11 апреля 1981 года компания в составе Мартина, Мэрилин и Бо направилась в бар и прошла мимо дома номер 28. При всем своем желании, троица никак не могла миновать дом Шарпов, что легко понять, бросив взгляд на карту Кэдди Резет. Из бара все трое вышли изрядно навеселе уже после полуночи и направились прямиком в собственный домик. Заявившись туда, Мартин и Бо вдруг заявили, что никак не могут лечь спать, поскольку считают своим долгом извиниться перед кем-то за какой-то инцидент в баре. Они посоветовали Мэрилин лечь спать и не дожидаться их возвращения, после чего бодро вырулили за порог и исчезли в ночной темноте. Женщина, не имевшая намерения вникать в дела пьяных мужиков, легла спать и уснула. Однако поутру начались фокусы. Первонаперво она обратила внимание на то, что на столе в гостиной лежит окровавленная ветошь и молоток. Как уверяла Мэрилин, в их доме не было молотка, ибо Мартин был совершенно безруким, ни гвоздя не мог забить, ни лампочку вкрутить. Однако через пару минут ее ожидало новое открытие. Посмотрев в окно, она увидела, что Мартин сгребает позади дома листву и ветки. Прямо скажем, довольно неожиданное занятие для 7 часов утра, тем более, если принять во внимание, что накануне вечером и ночью человек пил водку и виски и лег спать непонятно в какое время. Мэрилин уточнила у своего мужа, чем это он занят, на что Мартин ответил, что хочет навести порядок на заднем дворе. Он разжег костер из собранных веток и прошлогодней листвы и бросил туда какие-то тряпки. Буквально через считанные минуты появился Джастин с рассказом о том, что в доме Шарпов лежат мертвые тела, и Мэрилин, не поверив сыну, прикрикнула на мальчика: «Не смей так шутить!» Очень интересный момент, на который следует обратить внимание. Запомним сейчас эту фразу и время ее произнесения по версии Мэрилин Смарт. Несколько позже нам придется заняться анализом описанной ситуации. Джастин заверил маму, что он не шутит, и Мэрилин, выйдя из дома, увидела сотрудников службы шерифа, натягивавших заградительную ленту вокруг дома номер 28. Чуть позже зазвонил телефон. Это Нина Микс, подруга погибшей Гленны Шарп, осведомилась, что там у них происходит. И Мэрилин повторила ей рассказ сына. Отвечая на вопросы Дуга Томаса, Мэрилин рассказала о своем муже и семье кое-что еще не безинтересное. До сентября предыдущего года, то есть 1980-го, Джастин проживал со своим отцом, первым мужем Мэрилин, в штате Монтана. Мать забрала сына к себе, и его появление самым негативным образом сказалось на поведении Мартина Смарта. Теперь он оказался вынужден кормить уже двух сыновей Мэрилин от другого мужчины – Джастина и Кейси. Его зарплаты повара? Мартин работал поваром в ресторане Кэдди Ресёрт Ладж. На это явно не хватало. У них даже не было денег, чтобы отремонтировать машину, которая с начала 81 года гнила неподалеку от их дома, поднятая на кирпичах. Отсутствие собственной машины рождало массу бытовых неудобств, обусловленных удаленностью Кэдди Ресёрт от сколько-нибудь крупных населенных пунктов. В Мартине Смарте с некоторого времени проснулась злобность и крайняя агрессивность. В состоянии раздражения, по словам Мэрилин, он метал ножи в ее сыновей и грозил им дробовиком. Как-то раз осенью 80-го он сделал попытку наехать на мальчиков, сидя за рулем своей автомашины, когда та еще была на ходу. В другой раз он попытался выбросить Мэрилин и Джастина из салона машины во время езды на высокой скорости. В марте 81-го Мартин начал регулярно, раз в неделю, посещать психиатра в больнице ветеранов вооруженных сил. Он жаловался на посттравматический синдром, который являлся следствием его службы во Вьетнаме в парашютно-десантном подразделении. У него расстройство сна, приступы неконтролируемой ярости, фрустрация от неудовлетворенности жизнью и, плюс ко всему этому, проблемы с алкоголем и наркотиками. Мартину назначен курс лечения, и он принимает различные психотропные лекарства. Скажем прямо, после такой аттестации вырисовывался весьма малосимпатичный образ. Мэрилин заявила шерифу, что до такой степени боится за судьбу Джастина, что после его рассказа об убийствах в доме Шарпов, сразу вывела мальчика на улицу и оставалась там все время, пока их не пригласили на допрос. Она прямо заявила, что считает своего мужа Мартина и его дружка Бо Бубида виновными в ночной трагедии. Трудно сказать, как отнесся в ту минуту шериф Томас к услышанному, но думается, что он остался под впечатлением свалившейся на него информации. Он поручил своим помощникам провести осмотр дома Смартов, то есть гостевого дома номер 26, и осведомился у Мэрилин, может ли она некоторое время прожить вне Кэдди Ресёрт. Женщина заверила, что может, у нее есть подруга, которая завсегда ее выручит. В этом месте самый проницательный читатель улыбнется и заподозрит подвох, поскольку этой подругой оказалась... Да-да, та самая Нина Микс, которая ранним утром так беспокоилась о судьбе Гленны Сью Шарп. Это именно она приезжала со старшим сыном и его другом в Кэдди Ресёрт из Квинси, так что ничего удивительного не было в том, что около 11 часов утра Мэрилин с обоими сыновьями, даже не попрощавшись со своим мужем, направилась в дом Миксов. Но удивительным должно показаться совсем иное. С этого дня Мэрилин Смарт никогда более не встречалась со своим мужем Мартином. Вообще. Семья распалась буквально в несколько минут. Хотя, как мы увидим из дальнейшего повествования, все произошедшее со Смартами в то утро вряд ли было случайностью. Пользуясь разрешением Мэрилин осмотреть место ее проживания, представители службы шерифа вошли в дом номер 26. Они не обнаружили там ни Мартина Смарта, ни Бо Бубида. И это выглядело довольно подозрительно, потому что в первые часы появления правоохранителей в Кэдди Ресёрт оба никуда уезжать не собирались. Также исчезла и машина Ди Лейка, которую утром видели позади дома. Примечательно, что самого владельца никто не запомнил, и где он находился, оставалось пока неясным. Осмотр дома не привел к обнаружению окровавленного молотка и ветоши, о которых говорила Мэрилин. Также ничего не дал и осмотр территории позади дома. Детективы разворошили залу в погасшем кострище, но ничего подозрительного там не увидели. Непонятно даже было, как давно горел костер. Угли оказались остывшими. Тем не менее, Мартин Смарт и его дружок Северин Бубид оказались под подозрением, и никто с них это подозрение снимать не собирался. Обвинение Мэрилин представлялось очень серьезным. После 11 часов утра она уехала вместе с детьми из Кэдди Ресёрт в машине своей подруги Нины Микс. По пути Мэрилин рассказала последней, что Джастин был загипнотизирован самим шерифом и назвал убийцу. Им был, по словам рассказчицы, Мартин Смарт, от которого она теперь решила уйти безвозвратно. На самом деле, как ныне известно достоверно, Джастин никогда не назвал Мартина Смарта в числе убийц. но Мэрилин сочла, что маленькое преувеличение только придаст ее рассказу яркости. Также Мэрилин рассказала, что видела в доме рано утром окровавленный молоток и тряпку. Последний, видимо, вытирали руки. Обалдевшая от всего услышанного, Нина Микс внимала словам подруги, ни на секунду не задумываясь над тем, насколько они правдивы и насколько уместно говорить об этом в присутствии Джастина, важнейшего на тот момент свидетеля по делу. В дальнейшем Нина окажется источником массы всевозможных домыслов и сплетен, которые начнут распространяться среди жителей Квинси и других городов округа Пламос и в конечном итоге попадут в прессу. Изучение этих сплетен и их опровержение отнимет у следствия много сил и времени. Но это будет чуть позже. А пока машина службы шерифа сопровождала переезд Мэрилин Смарт вместе с ее двумя сыновьями в дом Миксов. И в последующем патруль службы шерифа круглосуточно размещался возле дома, обеспечивая физическую охрану важнейшего свидетеля. В скором времени следствие решит, что охраны двух вооруженных человек недостаточно для гарантии неприкосновенности Джастина Иссона и его матери. Поэтому через пару дней их перевезут в секретное место, где они пробудут почти 3 недели в полной изоляции от внешнего мира под непрерывной охраной полиции штата. Понятно, что подобная перевозка разорвала все шаблоны в головах жителей провинциального Квинси. И долгое время для них и местных журналистов не было более животрепещущей темы, чем преступление в Кэдди Резет и судьба важнейших свидетелей по делу. События вокруг Мэрилин Смарт и ее сына убедили всех в полной достоверности ее рассказов и послужили серьезной опорой для одной из основных версий случившейся в доме номер 28 трагедии, согласно которой Мартин Смарт и Северин Бо Бубид были вовлечены в случившееся. Даже сейчас, спустя более 30 лет, эта версия рассматривается как одна из наиболее достоверных. Между тем, клубок событий продолжал раскручиваться своим чередом, и всевозможные сюрпризы продолжали поступать со всех сторон. Уже после отъезда Мэрилин Смарт и ее детей из Кэдди Резет, патрульные, проводившие осмотр территории зоны отдыха, отыскали несколько окровавленных предметов, выброшенных в мусорный контейнер позади магазина. Это были картонная коробка, перочинный ножик с красной пластиковой ручкой, кусок туалетной бумаги с закрученными концами и кусок тряпки, происходивший непонятно от какой вещи. Тряпка и туалетная бумага явно использовались для вытирания окровавленных рук. Об этом можно было судить по характерным полосам и помаркам, образовавшимся при их сгибании. Обнаруженные предметы были взяты на криминалистическое исследование. Полной ясности с его результатами нет до сих пор. Это одно из многочисленных темных пятен расследования. С одной стороны, считается, что выброшенные предметы находятся в причинной связи с убийствами в доме номер 28. Но с другой, анализ групповой принадлежности крови, найденной на ноже и коробке, не обнародован. В точности даже неизвестно, проводился ли он. В любом случае, в тот момент обнаружение этих предметов казалось очень важным и, по общему мнению, потенциально было способно резко продвинуть расследование вперед. Все упомянутые находки были предъявлены поисковым собакам кинологического подразделения полиции штата. Существовала надежда, что собаки смогут по запаху восстановить следовую дорожку, которую оставил человек, прикасавшийся к найденным вещам. После полудня офис шерифа принял 2 интересных телефонных звонка. В 13:30 некий аноним, позвонивший из города Ливермор, штат Калифорния, расположенный примерно в 270 километрах к югу от Кэдди, сообщил, что слышал разговор, из которого следовало, что некий работник железной дороги вместе с другом вошел в дом Шарпов и там они весело поиграли. Звонивший упомянул имя Дэйн и пояснил, что, как он понял из разговора, жертвы были связаны нападавшими перед уходом. Как можно было заключить из сообщенной информации, звонивший ничего не знал об убийствах и не был знаком с людьми, чей разговор подслушал. В скором времени раздался еще один телефонный звонок, на этот раз не анонимный и из куда более близкого места. В офис шерифа позвонил торговец из магазина «Сьерра» в Квинси и сообщил, что стал свидетелем подозрительного инцидента. По его словам, за некоторое время до полудня какой-то незнакомец, молодой мужчина-индеец, вдруг принялся кричать перед дверями магазина об убийстве, свидетелем которого ему пришлось стать, и называть погибших по именам. Выходка поначалу показалась заурядной болтовнёй неадекватного человека, но через пару часов продавец услышал сообщение местной радиостанции о событиях в Кэдди и сразу сопоставил услышанное со словами индейца. Тот совершенно верно называл имена и фамилии убитых. Последнее сообщение очень заинтересовало шерифа, и тот направил детектива Крима разобраться с этой ситуацией и отыскать неизвестного, хорошо осведомленного индейца. В это же самое время в доме номер 28 проводилась кропотливая работа по изучению места преступления и поиску улик. Работа детективов и криминалистов уже в первые часы показала, что групповое убийство в доме семьи Шарп явилось сложным, протяженным во времени и не до конца понятным действом. В гостиной комнате находились тела трех человек – Гленны Сью Шарп, ее старшего сына Джона и друга последнего – Дэйна Уингейта. Кроме того, не удалось отыскать младшую из двух дочерей Гленны – Тину Шарп. Ее не было ни в доме, явившемся местом преступления, ни на территории Кэдди Резет, что стало ясно после тщательного осмотра как самой зоны отдыха, так и ближайших окрестностей. Дэйн и Джон, которым на момент гибели исполнилось 17 и 16 лет соответственно, были найдены лежащими на спине и практически полностью одетыми в их уличную одежду. Лишь куртка от спортивного костюма Джона была сброшена и лежала на полу примерно в метре от его тела. Погибшие не были прикрыты, однако под голову Дэйна Уингейта оказалась помещена диванная подушка. Причем ее положили либо под голову трупа, либо незадолго до наступления смерти Уингейта, поскольку под головой Дэйна уже успела появиться большая лужа крови. В эту-то лужу подушку и положили, так что она оказалась пропитана кровью с двух сторон. Снизу, со стороны лужи крови, и сверху, в силу кровотечения из головы Дэйна. На полу гостиной отчетливо просматривался кровавый след волочения тела Джона длиною более 1 метра. Из этого следовало, что первый удар он получил ближе к кухне, где и упал на пол, после чего его тело для чего-то переместили в сторону входной двери. Гленна Сью Шарп оказалась накрыта с головой одеялом в пододеяльнике, взятом с кровати из женской спальни. Женщина была одета в домашний халат без рукавов, под которым находилась тонкая футболка и бюстгальтер. Футболка и бюстгальтер были подняты вверх, в область подмышек, обнажая грудь. Больше никакой одежды на теле погибшей найдено не было. И детективы поначалу решили, что преступник или преступники забрал трусики женщины в качестве трофея. Лишь на следующий день, в процессе проведения судебно-медицинского исследования тела, удалось выяснить, что трусы были использованы в качестве кляпа. Убийца засунул их глубоко в рот своей жертве. А чтобы та не смогла от них избавиться, наложил сверху повязку, сделанную из двух связанных вместе платков. Все погибшие подверглись прижизненному связыванию. Для обездвиживания жертв нападавший использовал различные подручные материалы, серебристую клейкую ленту, скотч, и электрические провода, найденные на месте преступления. В отношении разных потерпевших использовались различные виды связывания. Гленна Шарп обездвиживалась в несколько приемов, возможно, разделенных некоторым промежутком времени. Первоначально были связаны ее руки. Запястье охватывал серебристый скотч, под который не затекла кровь. После этого последовало связывание рук и ног двумя раздельными электропроводами белого и черного цветов. Ноги жертвы оказались зафиксированы в полусогнутом положении. Длина шнура не позволяла их разогнуть, хотя женщина явно пыталась это сделать, на что указывало специфическое повреждение кожи бедра, оставленное трением натянувшегося как струна электропровода. Чтобы лишить женщину возможности издать хоть один звук, нападавший заткнул ее рот трусиками и, чтобы жертва не выплюнула кляп, поверх него наложил повязку, сделанную из двух связанных воедино цветных платков. Как показало их внимательное рассмотрение, один из платков являлся банданой Дэйна Уингейта. Это было весьма важное открытие, из которого следовало, что Гленни Шарп затыкали рот уже после появления на месте преступления молодых людей. Джон Шарп также первоначально был связан клейкой лентой той же ширины, 1 дюйм, что и его мать. Его руки были приведены в положение молящегося и несколько раз обмотаны вокруг запястья скотчем. Несмотря на то, что молодой человек буквально весь был залит кровью, под скотчем крови не оказалось, как и в случае с Гленной. Клейкая лента использовалась также для связывания ног. Ее довольно грубо намотали в районе нижней трети голеней, захватив низ спортивных штанов. Кроме того, лодыжки Джона дважды охватывал электрический провод в белой изоляции, завязанный узлом на правой лодыжке спереди и сбоку. Этим же шнуром были связаны и ноги Дэйна Уингейта. Провод был обмотан двумя витками в районе нижней трети голеней, и обвязка оказалась не слишком тугой. Возможно, в силу того, что во время движения ног, осмысленных или судорожных, не имеет значения, произошло ее ослабление. Этот провод заканчивался вилкой для электрической розетки. Обут Дэйн Уингейт оказался в тяжелые походные ботинки, верхняя часть которых была замотана все тем же серебристым скотчем, который был обнаружен на телах Гленна и Джона Шарп. Однако, в отличие от них, клейкая лента не связывала ноги между собой. Другими словами, ее наматывание на ботинки не лишало Дэйна возможности управлять ногами. Руки же Дэйна были оставлены свободными. Это странное заматывание клейкой лентой выглядело лишенным смысла и даже абсурдным. Можно было подумать, что человек, связывавший Дэйна, то ли отказался от первоначального замысла, то ли у него просто закончился скотч. При этом обездвиживание Дэйна выглядело на первый взгляд явно недостаточным. Тот, имея свободные руки, вполне мог развязаться и развязать товарищей по несчастью. Причем проделать это можно было в считанные минуты. Однако правда оказалась гораздо запутаннее первого впечатления. Уже после доставки тела Дэйна Уингейта в морг и осмотра его кожи под увеличительным стеклом, выяснилось, что руки молодого человека все же были связаны. На коже запястий были найдены небольшие кусочки клея, происходившие от клейкой ленты. Стало быть, скотч охватывал его руки и, скорее всего, соединял их с лодыжками, возможно, крест-накрест. Для этого Дэйна следовало уложить на пол, перевернуть на живот, завести руки и ноги за спину и в таком положении замотать их попарно клейкой лентой – рука-нога, рука-нога. В какой-то момент злоумышленник решил отказаться от подобной схемы связывания и разрезал скотч, соединявший руки и ноги. Более того, он даже снял ленту, оставшуюся на руках, и унес ее с собою, поскольку на месте преступления никаких кусков скотча найдено не было. И уже после этого преступник связал ноги Дэйна и Джона электрическим проводом. Такое довольно специфическое обездвиживание свидетельствовало о наличии у преступника определенного опыта и навыков действий по обездвиживанию людей. Эти знания могли быть приобретены в самых разных местах и условиях – в полиции, во время службы в вооруженных силах, даже во время нахождения в тюрьме. Кроме того, установление факта снятия клейкой ленты с запястий Дэйна Уингейта могло свидетельствовать о попытке скрыть наличие упомянутых особых навыков. В любом случае, это было интересное открытие, которое следовало иметь в виду при проведении последующих оперативно-розыскных мероприятий. Уже поверхностный осмотр тел показал, что ранения погибшим наносились несколькими видами оружия. На телах присутствовали как ножевые ранения различной степени глубины, так и повреждения, причиненные тупогранным орудием. За таковыми далеко ходить не пришлось. На самом видном месте, буквально в полутора метрах от входной двери в дом, на ковровом покрытии лежал погнувшийся окровавленный кухонный нож с длиной лезвия 12,5 см. Неподалеку на тумбочке, параллельно друг другу, словно уложенные рядом, находились грубый старый разделочный нож с длиной лезвия 23 см и полуфунтовый молоток. Оба предмета были окровавлены, и не вызывало сомнения, что их использовали при убийстве. Довольно быстро удалось установить, что все три предмета, классифицированные следствием как орудие совершения убийств, принадлежали семье Шарп. Это значило, что преступник не приносил их с собой. Разумеется, большой интерес для следствия представлял вопрос о происхождении электрических шнуров, использованных для связывания жертв. В гостиной и кухне были найдены провода в электрической изоляции, оторванные от плинтуса и отрезанные, но не использованные злоумышленником. Для связывания ног Джона Шарпа и Дэйна Уингейта нападавший взял часть электрического провода удлинителя с розеткой на конце. Сам удлинитель находился в гостиной комнате. Телефонный шнур в гостиной был перерезан, но не оторван от стены. Вместе с тем, на месте преступления оказался найден телефонный провод непонятного происхождения, скрученный несколько раз петлей. Попытка определить его длину по фотографии, предпринятая уже в наше время, дала результат 5,3-7,5 метров, то есть это был довольно длинный провод, который вполне годился для связывания человека. Этот провод лежал в проходе из гостиной в кухню. Происхождение его не совсем ясно, и следствие в 1981 году, судя по всему, не особенно ломало по этому вопросу голову. Тем не менее, понять, откуда злоумышленник притащил этот кусок провода, было бы весьма полезно, поскольку ясность в этом вопросе позволила бы судить о перемещениях нападавшего внутри дома. В конце концов, вполне достоверный ответ на эту загадку был найден. Отрезанный и скрученный петлями телефонный провод был принесен из женской спальни. Именно там телефонная линия заводилась в дом и далее ветвилась по разным комнатам. Один из нескольких телефонных проводов спокойно лежал под ногами, пропущенный под ковриком в женской спальне. Этот нюанс вполне уверенно вспомнил Рик Шарп при своем посещении места преступления весной 2004 года. Нашлось и другое подтверждение тому, что преступник проникал в женскую спальню. Он отрезал от ночника электрический провод с сетевой вилкой на конце, но в дальнейшем его не использовал. Кроме того, криминалисты отыскали разрез электрического провода за ящиком под столом в женской спальне. И это было весьма любопытным открытием. Получалось, что преступник встал на четвереньки, залез под стол, отодвинул мешавший ему ящик, перерезал шнур, прибитый к плинтусу, но отрывать его не стал, а вместо этого вернул ящик на место и вылез из-под стола. Действовать так мог только человек, орудовавший в помещении, что называется, по-свойски, то есть без суеты и крайней спешки. Кроме того, все выглядело так, словно его что-то отвлекло от задуманного отрывания электропровода. То ли какая-то мысль, то ли звук, возможно, голос напарника, недовольного задержкой. В той же самой спальне был найден светильник-ночник, провод которого оказался отрезан ножом. Половина этого провода с сетевой вилкой на конце была брошена на полпути в гостиную, а другая половина, доходившая до лампы, была использована при связывании Гленны Шарп. Напомню, что для связывания ног обоих погибших юношей был использован шнур из гостиной. Анализ особенностей связывания жертв и происхождения материала для связывания позволил сделать несколько исключительно ценных умозаключений об особенностях развития трагической ситуации в доме Шарпов и последовательности действий участников драмы. Основные выводы можно сформулировать следующим образом. Преступник использовал подручные материалы, то есть те, что можно было легко отыскать на месте преступления. Материалов этих было довольно много, они были разнородны и происходили из разных мест. Все это требовало от нападавшего быстроты в принятии и исполнении решения, но самое главное – указывало на спонтанность агрессии. Преступники, заблаговременно подготавливающие нападение, обычно привозят материал для связывания с собой и не тратят время на его розыск и заготовку в незнакомой, либо малознакомой обстановке. То, что под липкой лентой, посредством которой осуществлялось связывание рук погибших, не оказалось крови, однозначно указывало на ее наложение до применения грубого насилия или, по крайней мере, до причинения ран, вызвавших обильное кровотечение жертв. Момент, когда Гленна Шарп однозначно лишилась возможности позвать на помощь, следует за тем промежутком времени, когда в доме номер 28 появились ее сын и Дэйн Уингейт. Поскольку бандана последнего была использована для фиксации кляпа во рту женщины, можно вполне определенно утверждать, что Дэйн должен был оказаться рядом с ней. Вывод этот довольно неочевиден. Можно предположить, что рот Гленны Шарп был заткнут до приезда подростков, и лишь с их появлением ее кляп обвязали банданой, но все же подобное предположение вступает в противоречие с полицейской практикой. Как свидетельствует опыт, преступники обычно доводят до конца действия, связанные с нейтрализацией жертв. Другими словами, начав связывать, преступник свяжет свою жертву так, как посчитает нужным, и не остановится на середине этого процесса. тоже относится и к затыканию рта. Это те элементарные действия, которые даже самый глупый или пьяный преступник доведет до конца. Это не абсолютная истина, разумеется. Как во всяком деле, тут тоже бывают исключения, но опыт и здравый смысл подсказывают, что, скорее всего, кляп в рот Гленны Шарп был помещен в то же самое время, что и бандана, посредством которой этот кляп был зафиксирован. Использование шнуров электропитания косвенным образом указывало на очередность связывания жертв. Логичным представлялось то, что сначала в ход пошли ближайшие провода, находившиеся, так сказать, под рукой преступника. Это были провода из гостиной комнаты, которыми были обездвижены оба подростка. Однако для связывания Гленны Шарп их не хватило, и злоумышленнику на поиски пригодного для связывания материала пришлось отправиться сначала в кухню, а затем еще дальше, в женскую спальню. Именно там были добыты электрические провода, при помощи которых была связана Гленна. Очень интересной представлялась технология связывания, продемонстрированная злоумышленником. Ноги подростков были связаны между собой, что не позволяло одному из них активно перемещаться без участия другого. Это чисто полицейский прием, широко используемый во многих тюрьмах США при транспортировке преступников вне тюрьмы. Довольно необычной казалась и схема обездвиживания Гленны Шарп, руки которой были притянуты к ногам. Это один из классических вариантов связывания, которые используются полицейскими и тюремными спецназами всего мира. Существует несколько вариантов такого рода обездвиживания. Руки и ноги связываются за спиной крест-накрест по схеме «левая рука – правая нога» и «правая рука – левая нога». Обе руки связываются за спиной с одной из ног. Обе руки связываются с одной из ног спереди. Или обе руки связываются спереди с обеими ногами. То, что поверх кляпа Гленны Шарп была наложена обвязка, не позволяющая вытолкнуть его изо рта, служило серьезным указанием на то, что преступник имел определенный опыт и в этом деле. И это был не рядовой опыт. Большинство обывателей просто не додумались бы в схожей ситуации применить те приемы, владение которыми продемонстрировал злоумышленник. Вполне возможно, что нападавший имел за плечами опыт работы в полиции, тюремном конвое или частным охранником. Внимательное изучение предметов обстановки позволило криминалистам отыскать несколько кровавых отпечатков и помарок в довольно неожиданных местах. Кровавые следы обуви были найдены на заднем крыльце дома, а буквально в нескольких метрах от них, на столбе, поддерживавшем перила лестницы, оказались смазанные кровавые отпечатки пальцев. Помимо этого, кровавые отпечатки части ладони и пальцев удалось отыскать на единственном общественном телефоне-автомате в Кандерезет. Телефон этот располагался в непосредственной близости от того самого магазина, у черного выхода из которого стоял мусорный контейнер. Да-да, тот самый, в который была брошена картонная коробка с окровавленным перочинным ножом, тряпьем и куском туалетной бумаги, использованными для вытирания рук. Кроме этого, кровавые мазки, явно оставленные пальцами, были обнаружены на двери автомашины, принадлежавшей Гленне Шарп, и припаркованы примерно в 20 метрах от крыльца на задней стороне дома номер 28. В самом доме, явившемся местом преступления, внимание криминалистов привлекли следы крови с внутренней стороны задней двери, выходившей на крыльцо. Также смазанные кровавые отпечатки рук и отдельные капли крови оказались найдены на дверных ручках обеих спальных комнат и на двери туалета, в которой можно было пройти через женскую спальню. В этой же самой комнате кровавые капли криминалисты увидели на полу и на большой кровати. Больше всего следов крови оказалось в гостиной комнате, что и неудивительно, принимая во внимание нахождение в этом помещении трех трупов. Не было никаких сомнений в том, что именно здесь и были убиты Гленна и Джон Шарп, а также Дэйн Уингейт. Многочисленные брызги крови были найдены на зеленых занавесях, закрывавших оба окна, на стенах и на полу. Криминалисты выпилили часть деревянной обшивки стены над диваном, в которой были найдены 4 следа удара ножом. При их первоначальном рассмотрении появилось предположение, что следы эти явились следствием сквозных ножевых ранений потерпевших, полученных, когда они находились в вертикальном положении рядом со стеной. Впоследствии это предположение не подтвердилось. На телах погибших не оказалось сквозных ножевых ранений, а в щербинах, оставленных ножом, не было найдено следов крови, которая неизбежно должна была туда попасть, если бы нож проходил сквозь тело. до сих пор остается непонятным, существует ли связь между этими повреждениями деревянных панелей с преступлением, или же они причинены задолго до разыгравшейся в доме трагедии. В гостиной комнате находилось большое число предметов со следами крови. Самый большой интерес криминалистов вызвал стеклянный бокал, запачканный кровью с хорошо заметным, четким и, по-видимому, недавним отпечатком пальца. Отпечаток не был кровавым, но по общему мнению криминалистов и детективов, его появление могло быть связано с убийством в доме номер 28. Происхождение упомянутого отпечатка довольно быстро удалось установить, о чем в своем месте будет рассказано подробнее. Тут же, в гостиной, были найдены окровавленные орудия преступления. На деревянном столике лежали рядышком полуфунтовый, 200 грамм, молоток и большой мясницкий нож, оба сильно запачканные, еще не высохшей кровью. На полу, примерно в 70 сантиметрах правее тела Джона Шварпа, если смотреть от входной двери, валялся, явно брошенный за ненадобностью, стейковый нож с лезвием, изогнутым у основания более чем на 30 градусов. Этот нож явно использовался для убийства Джона, что и подтвердила последовавшая судебно-медицинская экспертиза. На столике рядом с молотком и мясницким ножом лежала голубая мужская рубашка, запачканная кровью. Много вопросов вызвали два интересных открытия, сделанные в первый же день осмотра места преступления. Ступни, связанные Гленны Шарп, оказались сильно испачканы кровью. А это означало, что уже после того, как очень много крови оказалось на полу в гостиной, женщина сохраняла относительную свободу перемещений и могла двигаться самостоятельно. Возможно, ее переводили с места на место, хотя и непонятно с какой целью. Другое интересное открытие касалось обуви Джастина Иссона, того самого 12-летнего мальчика, которого шериф Томас небезуспешно загипнотизировал утром 12 апреля. Надо сказать, что обувь всех трех детей, спавших в мальчишеской спальне, осталась в доме. В окно они вылезали босиком, прямо из кровати. Так вот, когда криминалисты принялись осматривать детскую обувь, оставленную в мальчишеской спальне, они не без удивления обнаружили на подошвах кроссовок Джастина кровь. Понятно, что никто из взрослых не мог воспользоваться обувью 12-летнего мальчика ввиду ее малого размера. Стало быть, кроссовки обувал и ходил в них по окровавленной поверхности сам Джастин. Это открытие косвенно подтверждало его рассказ под гипнозом, в котором он утверждал, будто подбежал к Гленне Шарп и попытался закрыть ее раны тряпкой. Момент этот исключительно интересен, особенно для оценки достоверности сведений, сообщенных Джастином под гипнозом, и нам еще придется не раз вспомнить об упомянутом факте.